Глава 26. Рада. Чайная ложка со звоном падает на пол, смотрю на нее и зависаю. «Рада!» — приводит меня в себя отец. Поднимаю на него глаза, в голове туман, вечный туман уже больше недели. Нет, я прекрасно вижу и слышу, вполне здорово, но туман не рассеивается. Я будто заторможенная. Плыву в этом тумане и не хочу, чтобы он рассеивался. Мне так легче. «Вера, принеси чистую ложку», — нервно выдает отец. Наша домработница поднимает мою ложечку и убегает на кухню. «Рада, так нельзя», — уже мягче произносит отец, выдыхая. «А как можно?» Спрашиваю я, принимая от Веры чистую ложку. Кручу ее в руках и не понимаю, зачем она мне нужна. Есть я не хочу. Морщусь, смотря на йогурт с гранолой. «Невкусно?» — тихо спрашивает Вера. «Приготовить что-то другое?» «Нет, не нужно, все вкусно», — отвечаю я. «Дело не в еде, дело во мне». «Вера здесь ни при чем. Ты даже не попробовала», — комментирует отец. «Я не попробовала», — прикрываю глаза. «Вера, оставь нас», — просит отец. Домработница ретируется. «Рада, может, все-таки примешь Ольгу Вячеславовну? Просто поговорите». «Я уже говорила, что мне не нужен психолог», — категорично отрезаю я. «Не хочу, чтобы кто-то ковырялся в моей душе. Там и так уже все перевернуто, растерзано, разорвано. Нет там места ни для кого». «Тогда поговори со мной. Что они с тобой делали?» — сквозь зубы спрашивает отец, сжимая кулаки. «Он полагает, что со мной творили какие-то страшные вещи». «Творили. Очень страшные. Только вот это делали не так, как представляет себе папа. Мной играли, меня мучили и убивали лаской, нежностью, заботой и страстью. Об этом я говорить не хочу, ни ему, ни уж тем более чужой женщине». «Ничего. Ты нашел Константина Сергеевича?» «Нашел», — злится отец. «Он в Израиле. Поговаривают, лечится, но что-то мне подсказывает, что на мои деньги и назад не вернется. Но я достану его и там». «А Наталью?» «А эта тварина тоже греется в Эмиратах. Ее соцсети завалены фотографиями. Даже искать не надо. Тупая шлюшка выставляет локации. Недолго осталось ей там задницу жарить. Скоро окуну ее в реальность». «Хорошо. Мне никого не жалко. Пусть отец поступит с ними так, как считает нужным. У меня все атрофировалось, и чувство жалости тоже. Им не было меня жалко. Порой кажется, что лучше бы меня держали у себя те отморозки, прикованные к батарее. Оказалось, это легче пережить, чем разбитые иллюзии. Мною грязно воспользовались во всех смыслах этого слова. Никогда не была слишком ранимой и впечатлительной. Все живы, здоровы, все можно пережить. Если бы я отчаянно не любила этого мужчину. Люто ненавижу его и одновременно люблю. Я схожу с ума. Нет, уже сошла». «Рада, я понимаю, что тебе тяжело», — отец накрывает мою ладонь своей. «Опиши мне детально тех, кто тебя удерживал». «Понимаю отца. Он хочет найти и наказать всех участников этого беспредела, но...» «Я уже говорила. Быдло. Лет по 30. Один лысый, немного полный. Другой... бородатые азиатской внешности. Я их не знаю и никогда не видела. «Хорошо», — кивает отец. «Адрес, где тебя держали?» «Я не знаю адреса. Я, правда, не знаю точного адреса, но, естественно, могу показать дорогу». «Примерно, Рада, район, ты же хорошо ориентируешься в городе». «Я не знаю», — нервно выдаю. «Меня везли с завязанными глазами и туда, и обратно. Многоэтажный дом, простой спальный район, все». «Хорошо, не волнуйся», — устало выдыхает отец. «Мне нужно ехать». Поднимаюсь с места, оставляя так и нетронутый завтрак. «Подожди!» Отец поднимается с места и идет вместе со мной. Помогает надеть мне пальто в прихожей, открывает дверь, подставляет руку и выводит на двор. Раньше у нас были натянутые отношения. Отец много запрещал, читал нотации, мы не понимали друг друга. Сейчас же все кардинально поменялось. Теперь до меня дошло, что эта гиперопека не потому, что отец жесток. Мир жесток. И папа пытался меня оградить как мог. Этот жесткий жизненный урок научил меня ценить отца. Я поняла, что могу потерять его. Я поняла, насколько он одинок. С мамой развелся. Бабушка покинула нас еще 5 лет назад. Любовницы, алчные твари. Есть только я. Познакомься, Рада. Это Андрей, твой новый водитель и охранник, представляет меня мужчине. Андрей сдержанно кивает. Высокий шатен лет 30. Выправка военная, весь в черном. И, пожалуйста, я тебя просто умоляю, не сбегай от него, настоятельно просит отец. Я все поняла. Не буду. Обещаю. Целую отца в щеку и иду к машине. Закидываю свою сумку на заднее сиденье, сажусь и жду Андрея. Мой охранник после наставления отца садится за руль, настраивает зеркало, чтобы видеть меня, и сдержанно улыбается, когда мы встречаемся взглядами. Куда ехать? В университет. Съезжаю на сиденье, запрокидываю голову и прикрываю глаза. Не нужно называть адрес. Андрей все уже знает. Вот и замечательно. Сейчас я не лучший собеседник. Жизнь продолжается. Нужно переключиться на учебу, а лучше всего забыть этот страшный эпизод и продолжать существовать как раньше. Только как раньше уже не будет. Внутри что-то сломалось и уже никогда не будет работать по-прежнему. Боже, почему так тяжело? Это же пройдет. Когда-нибудь должно пройти. «Приехали», — сообщает мне Андрей. Открываю глаза, понимая, что мы возле университета. Нужно выйти, влиться в реальность, но я сижу на месте и пялюсь в окно на одногруппников. Вон Лёля, моя подруга, закидывает снегом своего парня Макса. Смеются, он ловит ее за куртку и зажимает. Вон Сева, мой парень, или бывший парень. Или мне так казалось, уже неважно. Он что-то вещает незнакомой мне блондинке, а та улыбается, протягивая ему телефон. Я не ревную совсем, потому что все, что между нами было, это детский сад. Ничего не чувствую. Я даже рада, что он живет полной жизнью. Рада, вам нехорошо? «Нет, все нормально, Андрей. Не обращайте внимания. Я всегда такая тормознутая». Пытаюсь вымучить из себя улыбку. Беру сумку, выхожу из машины. Водитель выходит вместе со мной, прикуривая сигарету. И запах табака, как триггер, подкидывает воспоминания, которые хочется забыть. «Я всегда рядом», — — говорит мне Андрей, а я смотрю на пачку сигарет в его руках и понимаю, что это та же марка, которую курит Глеб. Глеб. Да, спасибо. Киваю и быстро ухожу. Может, и правда встретиться с психологом? «Рада! Я в самом деле переживал!» — уверяет меня Сева. Он полагает, что я обиделась. А я просто теперь всегда в состоянии коматоза. И Сева здесь, к сожалению, ни при чем. «Телефон отключен. Дома никого не было. Я искал тебя. Мне показалось, ты кинула меня». «Я улетала к маме в Европу», — лгу ему. «А мне не сообщила, потому что...» «Просто не сообщила, прости». «Рад, что не так?» — не унимается Сева. «Все так. Как зовут ту девушку, с которой ты общался на крыльце?» «Какую?» «Блондинку. Она давала тебе телефон». «А, ты про Риту! Так это просто...» Сева придумывает оправдание. «Красивая. Тебе подходит». «Да ну брось! Ты из-за нее загрузилась? Это же я не для себя! Она лысому нравится!» «Я для него старался». «Нет. Сева, давай останемся просто друзьями». Кручу в руках стаканчик с чаем. Пары закончились, мы в местном кафетерии для студентов. «С чего это?» В недоумении спрашивает Сева. Хмурится. «Ты теряешь со мной время. Ближе мы не станем, к сожалению». «Да что случилось-то? Ты про секс? Не готова, я же в трусы не лезу». «Я не могу. Не хочу. И, в общем, все. Рита красивая девочка и смотрела на тебя с восхищением. Попробуй с ней». Беру сумку, ухожу. Сева так и сидит в растерянности, даже не пытаясь меня догнать. Вот и хорошо. Других объяснений у меня для него нет. Я ненавижу только одного мужчину. Так сильно ненавижу, что не могу смотреть на других. Моя ненависть стерла для меня всех мужчин. Она такая едкая и болючая, что разъела все внутри. Ненавижу за то, что все равно люблю. Дошло до того, что я ищу оправдание Глебу и жалею, что не выслушала причины, по которым Глеб так поступил. Идиотка. Мне и правда нужен психолог. Я ведь не прощу Глеба и не подпущу к себе никогда. Мне убить его хочется. Взять нож, воткнуть в сердце и провернуть, чтобы этому мужчине было нестерпимо больно, так же, как и мне, чтобы убить его, как он убил меня. Андрей останавливается возле ворот нашего дома, выходит, чтобы открыть их и проехать внутрь, а мое сердце замирает, поскольку я вижу припаркованный белый внедорожник. Мне даже не нужно смотреть на номер, чтобы понять, кому он принадлежит. Зажмуриваюсь, молясь, чтобы увиденное было галлюцинацией. Но нет, машина не исчезает. В машине никого нет. И это может означать только то, что ее владелец у нас дома. Папа его нашел? Я не рассказала ему про Глеба ни слова, словно и не было его. Сердце начинает заходиться в панике. Мне, дуре, не хочется, чтобы отец наказал Глеба. Мне просто хочется, чтобы его не было больше в моей жизни. Он сыграл великолепно. Пусть наслаждается победой.